Глава 37. Дальше все покатилось довольно быстро. Не прошло и нескольких минут, так мне показалось, как на заднем дворе закипела бурная деятельность. Парамедики отвели меня в сторонку, откуда я молча наблюдал, как они склонились над ней, как трогали пальцами шею, как шептались между собой. Патрульные оцепили территорию и задавали мне вопросы, которых я словно не слышал. Потом еще какие-то разговоры, и внезапно Мэри забилась в конвульсиях. Я слышал, как открываются аптечки, слышал крики, а потом ужасающий вопль. Я видел, как Мэри начала неуклюже хвататься за лицо и пытаться сесть. После этого я мало что помню.